Глава 7. Практически срывая голос, подпеваю песни из колонки, перекрикивая шум воды в душе. Фальшивлю страшно. А все потому, что сегодня я, черт подери, не пою, а ору, чтобы заглушить мысли в голове. Пока ехала с дачи Арины, чуть в кювет не слетела, потому что, видите ли, мозг в самый неподходящий момент решил напомнить о том, что мы сделали прошлой ночью. Еще и бабочки в животе взбунтовались. Заразы. Как он смотрел перед отъездом, а? Как смотрел? Засранец такой. Пожирал взглядом и молча обещал все то, что не успел воплотить прошлой ночью. Ох, по телу опять проходит волна дрожи, а низ живота заливает кипятком. Закрыв глаза, упираюсь рукой в стену и чувствую, что мочалка по коже скользит все медленнее и нежнее. «Чёртов Артур!» Рявкую и опять начинаю петь. Да так громко, что соседи, наверное, вешаются за стеной. Спасибо, хоть по батареям не стучат. Наконец, за приятной уходовой рутиной мне удается прийти в чувство и вернуться в реальность. Сушу волосы, мажусь всеми возможными кремами, сыворотками и маслами, после чего топаю на кухню, чтобы приготовить себе легкий салатик и запечь рыбу. Торможу у кухонного островка. Ставлю на него колонку и тычу пальцем в уведомления телефона. Пролистываю их, а потом давлюсь воздухом и чувствую, как сердце подскакивает к горлу. В мессенджере меня ждет два сообщения. Одно в нашем чате «Милфы Древней Греции», но не оно привлекает мое внимание, а второе. То самое, которое, черт подери, как будто обведено красным и мигает, словно предупреждающий сигнал. Он дает понять, что это надо удалить, не читая. Но это была бы не я, если бы послушала здравый рассудок. Меня даже начинает беспокоить, как редко в последнее время я к нему прислушиваюсь. Потому что, блин, кликаю на сообщение, а там... Артур. Попалась, красотка. Мать моя женщина. Выдыхаю, положив руку на грудь, в которой колотится мое сошедшее с ума сердце. Ой, я не туда положила. И сжимаю зачем-то. Отдергиваю ладонь, будто обожглась о собственный твердый сосок. Чертов Артур! Ладно, я облажалась. Открыла сообщение, прочитала. Теперь надо удалить его, зайти в профиль Артура и заблокировать его. Все, проще простого. Даже в профиль, кажется, заходить не надо. Хотя, как это не надо? Очень даже надо. И я захожу. Дура. Там он. Такой. Ну, такой весь Артур. Накачанный, слегка агрессивный, мрачный и адски сексуальный. Настолько, что я чувствую влагу между ног. Как, блин? Сокрушаюсь на свое непослушное тело, а потом продолжаю истязать себя снимками Артура. «Вау!» – выдыхаю. На этой фотографии он в спортзале. Поднимает штангу и смотрит прямо в камеру. Выражение лица такое же, каким было во время секса. Ну, в те моменты, когда он особенно жестко долбился в мое тело. «Да блин!» – возмущаюсь. Но вместо восклицания выходит какой-то сдавленный, хриплый стон. Зачем-то скриню себе эту фотографию и закрываю приложение. Вздрагиваю и чуть не роняю телефон, когда приходит следующее сообщение. Артур. Я вижу, что ты в сети. Кира. Отстань. Напечатав сообщение дрожащими пальцами, отправляю и только потом понимаю, что сделала. Я же сама поощряю его на общение. А собиралась что сделать? Правильно, заблокировать. Ох, Кира, Кира, непостоянная ты извращенка. Женщина. Я хотела сказать, непостоянная женщина. Но вышло то, что вышло. Артур. Малышка, ты же любишь игры. Предлагаю тебе поиграть со мной в одну игру. Кира. В какую? Зачем, черт побери, я отправила это? Пытаюсь найти, как стереть сообщение, но только делаю кучу нелепых движений и опять оказываюсь на профиле Артура. залипаю на его фотографии. Новое сообщение, и я опять вздрагиваю. Нервная какая-то стала. Может, травки какие попить? Ага, пустырник. Сразу всю банку, чтобы впасть в коматоз и не отправлять сексуальным парням всякий бред. Артур. Например, в прятки. Но если найду и догоню, трахну. Жестко. Мамочки родненькие, это что ж этот бесстыжий паршивец мне такое пишет? Мне? Приличной, между прочим, женщине. Заместителю главного бухгалтера крупнейшего вуза в городе. Приличный. Остонала под ним, как совершенно неприличная. Молчи. Рычу на свой голос совести. Заодно, может, этим рыком и память свою слишком хорошую подправлю. Ту самую, которая мне прямо сейчас любезно подкидывает воспоминания о прошлой ночи. Сжимаю бедра, чтобы хоть немного унять пульсацию в промежности, но все без толку, как будто я еще хуже делаю. Не успеваю ответить на предыдущее сообщение, как уже прилетает новое. Артур. Что молчишь, красавица? В принципе, можешь не отвечать. Я все равно найду и трахну. Уже предвкушаю, как ворвусь в твое адски горячее тело и буду трахать, проглатывая сладкие стоны. Отбрасываю телефон, будто он раскалился настолько, что обжег мне пальцы. Смотрю на него, широко распахнув глаза, и задыхаюсь от такой наглости. Что он вообще себе позволяет? И после этого я должна брать в руки гаджет? Как? Может, водой святой его окропить? Сразу вспоминается бабушкина. Внучка соседки с парнем согрешила. Прямо на лавке у Васильевны под окнами. И глаза у нее тогда такие огромные были. В них был неподдельный ужас. А еще бабуля перекрестилась. Что бы она сказала, если бы знала, что я позволяла вытворять с собой прошлой ночью? Да уж. Так, что там он написал? Ну, помимо того, как он будет трахать меня. Вот черт, что за игру он затеял? Я же ясно дала понять ему, что между нами ничего не может быть. Хватаю свой телефон и быстро печатаю ответ. Кира. Даже не думай. Ни в какие игры я не собираюсь с тобой играть. Ответ приходит практически незамедлительно. Я даже вспоминаю старую привычку покусывать ногти, пока смотрю на пляшущие точки на экране. Артур. Поздно, моя роскошная. Игра уже началась. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. И тут же, зараза такая, пропадает из сети. В этот момент за окном что-то громко хлопает, и мой взгляд мечется в ту сторону, а я вздрагиваю. Можно мне, пожалуйста, билет в один конец на необитаемый остров? Потому что я тем самым нашлепанным местом чувствую, что охота на меня будет стремительной и беспощадной.